Суббота, 20 апреля. Первое. Люди, которые заказывают всплывающую рекламу на сайтах. К примеру, читаешь ты трагическую статью о женщине, которая потеряла всех своих детей во время взрыва бомбы в Алеппо, и тут выскакивает реклама нового фраппучино. Кстати, предложение офигенно выгодное, да еще и тройное количество бонусных баллов. Второе. Те, кто макает уже откусанную морковку или спаржу в общий соус, а именно Крейг и Лайнус. Третье. Люди, которые пишут несмешные вещи на грязных машинах. Например, на фургоне Крейга сейчас написано «Гастрольный автобус Рольфа Харриса». Думаю, он еще не видел. Четвертое. Люди, которые готовят невкусные сэндвичи. Сегодня я спросила у новой женщины в кафе «Яблоневый цвет», нельзя ли мне намазать их хлеб собственным сливочным маслом. Пятое. Индийские колл-центры. Я, конечно, ужасно извиняюсь и все такое, но твою мать, я ни слова не понимаю. Опять страшный сон. Старый добрый. Больница, умоляющие глаза, пересохшие губы, приготовленная подушка. Все та же фигня. После 2 лет уже как-то изнуряет. Черт его знает, что замышляет мой мозг на этот раз. Приготовила Крейгу однозначно лучшее сосисочное жаркое за всю его жизнь с вафлями и горошком. Испекла шоколадные брауни со взбитыми сливками из баллончика. И даже нарезала клубничку для украшения. Потом парни пришли смотреть футбол. Манчестер что-то там против Шеффилда какого-то. И в итоге Крейг, Эдди, Гарри и Найджел втиснулись на мой 3-местный диванчик и остались там на весь вечер, глушить Стеллу Артуа и пердеть в мои диванные подушки. Квартира за считанные минуты провоняла так, что хоть святых выноси. Ни Бигуса Дикуса, ни Суперсекси 48 в сети не было. Так что даже на них нельзя было отвлечься. Поэтому я решила позвонить Анне и узнать, нельзя ли напроситься к ней в гости. Она заплакала в трубку, но сказала сквозь слезы: «Это было бы чудесно». И я сделала вывод, что остальные локна забыли о ее существовании, и к ней потихоньку подкрадывается коварная послеродовая депрессия. Сложила оставшиеся брауни в пластиковый лоток. Самое время приступить к первой части операции «Золотой ананас». Дверь Анни открыла вся в слезах. Сэм тоже рыдал и вертелся у нее на плече, как маленький мешок с фасолью. «Как ты?» — спросила я, хотя достаточно было одного взгляда на гостиную у нее за спиной, чтобы и так все стало ясно. Дом превратился в форменную мусорную свалку. И в кухню через все это можно было добраться только по небольшой, протоптанной на ковре тропинке. Было не грязно, а именно захламлено. Я видела, где все эти вещи должны находиться. Ящики шкафов и комодов были аккуратно помечены ярлыками с надписями «подгузники» и «прорезыватели». Просто им пока не удалось попасть в нужные места. «Извини, ты меня застала в неудачный момент. У нас настоящий срач». Фоном телевизор беззвучно транслировал кошмары в отеле. Ту серию, где Гордон Рамзи выручает загибающуюся гостиницу в Орегоне. Владелец настолько укурен, что не может сосредоточиться. Я ее уже видела, но она все равно классная. Я кивнула. «Да, он не спит. Вообще никогда», — сказала она, глядя на меня остекленевшими глазами призрака Банши. «А когда засыпает, и мне, наконец, удается его с себя сгрузить, я пытаюсь всем этим заняться, но у меня просто нет сил. Хочется только спать. А еще у меня 3 геморроя. 3!» «А где Рошан? Почему он не помогает?» «Ох, да он помогает. Просто набрал подработки и теперь по выходным тоже работает. И еще он в спортзал продолжает ходить. Я свой бросила. Мне-то пришлось пойти на жертвы ради ребенка, а ему не пришлось. Это что, брауни?» Она открыла лоток и вдохнула аромат. «Только что испекла. Специально для тебя». Она снова заплакала. «Его мама на этой неделе 2 раза заходила. Мои родители прилетают с Маврикия в следующий понедельник, но... Ох, все так тяжело. Она запихнула целый брауни в рот и закрыла лоток крышкой. «Сегодня совсем не было сил готовить». Рошан напомнил мне нашего Пола из редакции. Та же страсть к спортзалу и страница в Фейсбуке вся увешана фотографиями себя любимого. Вот он занимается каякингом в Канаде. Вот карабкается по скалам в Новой Зеландии. Давно, еще до знакомства с Санни. После рождения ребенка он не сменил ни фото профиля, ни обложку. Я несколько раз видела, как Пол звонит домой жене и говорит, что его Рон страшно нагрузил и придется работать допоздна, потому что дел просто до утра не раскидать. А потом я такая прохожу мимо его стола, а он рубится онлайн в покер. Да просто ему хочется пропустить жуткое время, когда надо укладывать детей в постель. «Извини, может, хочешь чая или джин-тоник или еще что-нибудь?» — предложила Анни, сидя на краю дивана и потрясая жутким кульком у себя на плече. Она взяла пульт и выключила кошмары в отеле как раз в тот момент, когда Рамзи входил во вкус. «Да нет, спасибо, не надо. Слушай, я, конечно, не настаиваю, но что, если тебе воспользоваться мною, пока я здесь? Пойди поспи пару часов, я за ним присмотрю». Она помотала головой. «Ри, нет, я не могу тебя просить о таком». Я вздохнула. «Анни, честно говоря, в таком состоянии ты так себе компания. А домой я ехать не хочу, потому что парни смотрят футбол и пердят у меня в гостиной. Почему бы тебе не пойти отдохнуть? Это будет лучше для нас обеих. Поменять не надо?» Она посмотрела на Сэма, который продолжал вопить. «Подгузник? Только что поменяла». «Покормить?» «Тоже только что. Он должен уже дрыхнуть, как убитый». И она снова расплакалась. Я подошла, потянулась к ребенку, и она свалила его мне на руки. «Ты уверена? Ты вообще как с младенцами?» «Ну, если хочешь знать, я сидела с двойняшками Люсиль, когда они были такого же возраста. Помнишь, как она ушла с Кристин? Ее не было 4 часа, и я была единственная, кто за ними присматривал. Мне не понравилось, как этот ее дядя тогда на них таращился». Анни с трудом выдавила из себя слабую улыбку благодарности и на секунду оглянулась, пока тащилась вверх по лестнице. Потом она остановилась и еще раз оглянулась на ребенка. Кстати говоря, у меня на руках он сразу же перестал орать. «Видишь, мы справимся. Иди, спи. Это приказ. Как проснешься, мы будем здесь, не волнуйся». Понимаете, какая я невероятная подруга. От Сэма пахло молоком. «Молоком из сисек», — вдруг осознала я и почувствовала, как желудок крутануло. Я немного поукачивала его, а потом опустила в люльку, стоящую в углу. Наша няня, когда хотела уложить нас спать после обеда, гладила нас по бровям. На Сэме это тоже сразу сработало. «Ты классный парень, да?» — сказала я, укрывая ему ноги желтым одеяльцем. «А теперь тете Рири нужно пойти помочь твоей маме с уборкой, так что ты будь молодцом и спи. А я вернусь через минутку. Договорились?» И я приступила к работе. Когда все вещи были разложены по местам, я даже нашла полироль для мебели и прошлась повсюду с тряпкой. И дом за какой-то час снова стал выглядеть пригодным для жизни. «Мэри Поппинс, поцелуй меня в задницу. Я даже приготовила сэндвич, чтобы Анни поела, когда проснется. Господи, иногда я просто от себя без ума». Потом я проверила, как там Сэм. Пижамка на груди мерно вздымалась и опускалась. И потихоньку поднялась наверх, учитывая, помнила это со своего прошлого визита, что предпоследняя ступенька скрипит. «Анни!» — окликнула я ее, тихонько постучавшись в дверь спальни, но в ответ донесся лишь храп. На тумбочке рядом с ее стороной кровати горел свет. Я подошла к гардеробу, открыла его и стала перебирать вешалки с одеждой, пока, наконец, не нашла то, что искала. 3 идеально чистых лиловых костюма в сложенном виде, висящих на плечиках. Я сняла один из них и затолкала сестринскую форму себе под джемпер, после чего вернула пустые плечики на место и закрыла дверь. Выходя из комнаты, посмотрела на спящую Анни. В полной отключке. Господи, спасибо, конечно, но чего-то все уж слишком легко. Вернувшись вниз, я убрала форму в сумку и опять проверила, как там Сэм. Бедный засранец крепко спал, видимо, довольный тем, что наконец-то за ним присматривает кто-то, не способный на эмоции. Мне бы и в голову не пришло причинить вред Сэму. Точно так же, как и Цзинь. Я все-таки знаю меру. С нормальными людьми я могу быть хорошим человеком. Когда Анни вышла из спальни спустя 2,5 часа и почти 3 серии кошмаров в отеле, вид у нее был ошалелый, но посвежевший. Даже на улице, когда я уже почти дошла до машины, она все продолжала меня благодарить. «Я же говорю, на здоровье!» — крикнула я в ответ. «Просто имей в виду, ты у меня в долгу!» И я одарила ее сияющей, как 1000 алмазов, улыбкой. Сумку с формой я затолкала в багажник. К следующей неделе я подготовлена.